Мы потом все долго гадали, что сей жест должен был означать. Вскоре им дали малюсенькую с проходной комнатой квартирку на Грузинской, независимо от Фурцевой. Картину назвали «СССР с открытым сердцем». И 16 мая в Париже премьера с Максимовой и Васильевым. Генерал де ла Ровере с де Сика в постановке Россилини. Замечательно. В большом премьера Лавровского «Ночной город» с Тимофеевой и Лиепой. Какая-то мура. Рабочий парень спасает девушку из рук банды. Любовь, но парень гибнет. А девушка впервые отказывается идти на панель. Это вместо знаменитого балета на ту же музыку Бартока «Чудесный мандарин». Мандарина заманивает в притон девка. Он пылает, ее сообщники его связывают и грабят. Он освобождается от пут, опять бросается к девке, тогда его душат, он оживает и снова хватает девку, его режут, но он все же снова к ней, тогда в него стреляют, но он бросается на девку и, только поимев с ней любовь, умирает. Так по всему миру, а у нас любовь торжествует. Впрочем, и в «Мандарине» тоже торжествует, но по-другому. 3 июля. Я назначен делать выпуски по второму международному кинофесту в Москве. Один к открытию, второй к закрытию. Неизвестно, из чего делать первый, ибо картины на конкурс одна хуже другой. Я уже увидел 6 «Уныния». Но говорят, что японская картина «Голый остров» замечательная. Ее еще нет в Москве. 9 июля. Сегодня открытие в новом кинотеатре «Россия», самый большой в Москве. Я был на первом сеансе. Открывала Фурцева. Показали «Голый остров». Действительно, очень интересная картина, но масса неполадок при проекции. Кинотеатр великолепный. 10 июля. Сегодня организовали киноинтервью с Кането Синдо, постановщиком «Голого острова». Интересная мексиканская одночастевая картина «Грабеж». Крестьянин приходит к помещику требовать свое. Тот выходит на крыльцо и стреляет в него. Крестьянин падает, но замирает в стоп-кадре, не коснувшись земли. И перед ним проносится вся его жизнь с бедностью и унижением. И вот он продолжает падение от стоп-кадра, падает на землю и умирает. Конец. 16 июля. Мы договорились с Лоло Бриджидой об интервью, но набилось столько репортеров, что получилась пресс-конференция и такая свалка, что наш микрофон повернули в сторону стрекочущей камеры, и он записал не ответы Джины, а пулеметную очередь. Лола Бриджида красиво необыкновенно, застенчиво, в розовом платье с изумрудами. Настоящими? Снимали Лиз Тейлор. Она одна из звезд и живет в Советской. Ездит в своем знаменитом парикмахером Александром и каждый раз появляется с невиданной поэмой на голове, иногда с цветами. На ночном приеме в Москве Тейлор была с огромной зеленой розой в волосах. На шее у нее шрам от операции, который она никак не скрывает. Ее окружили официантки, и она долго и любезно с ними разговаривала. Днем завтракали у Володи Лившица с Кеном Хьюзом, постановщик Оскара Уайльда, Питером Финчем главная роль и Ширли Анфилд, героиня в субботу вечером.